17. Далее. Обычная причина гибели римских императоров коренилась в следующем. Победоносным генералам от успеха моча бросалась в голову, и они разделывались со своими сюзеренами, чтобы и самим влезть на трон. Но так как победоносные генералы были нужны, чтобы держать в узде франков, бриттов, германцев, аламанов, бургундов, иберов, лузитан, языгов, карпов, сарматов, готов, остготов, самнитов, сарацин, сирийцев, армян, персов и других соседей, которые только и ждали, как бы отхватить у нас свои земли, завоеванные нами в честном бою, то у меня родилась мысль выбрать трех генералов, трех самых настырных генералов в империи, во-первых, моего лучшего и самого послушного друга, во-вторых, того, которого я сделал своим зятем, и, в-третьих, того, которого я сделал зятем своего лучшего и самого послушного друга, и возвести их в ранг таких же императоров, каким был я, отвалив им столько пурпурного бархата, сколько болталось на моих плечах, хотя, по правде говоря, все это было сплошной фикцией. 18. Вот каково на деле это. Четверовластие, тетрархия, стол с одной ножкой на полу и тремя в воздухе, абсолютизм без деспота, централизм без пупа, окружность без центра, а если отбросить формальную сторону, некое подобие государственной реформы, чтобы, если и не воскресить Рим, потому как легче схватить Луну с неба, то по меньшей мере мумифицировать его труп. Так делали египтяне с милыми их сердцу покойниками, чтобы не видеть, как родня гниет на глазах. Север, Севериан, Карпофор и Викториан занимают самый дальний стол в таверне вольноотпущенника Кассия Кая, отставного гладиатора, карфагенца по происхождению, о чем свидетельствует его темная кожа и курчавая шевелюра. Кассий Кай, после того, как он сознанием дела вспоров животы уложил на песок изрядное количество своих противников и со щитами, и с сетями, обзавелся этим злачным местечком с винами и закусками. И никто не упрекнет его, что он таким способом извлекает доходы из своей популярности, приобретенной за счет великого риска и стольких легких чужих смертей. Владелец таверны, этот циклоп из куска смолы и черного дерева, собственноручно обслуживает клиентов, таская кувшины с вином и огромные блюда с дымящимися барашками, опуская монеты в гигантский замшевый кошель, что висит у него на поясе. Север, Севериан, Карпофор и Викториан согласно кивнули головами. Да, они будут слушать песни неаполитанского трубадура, который бродит от стола к столу, неизбежное бедствие любой римской таверны. И солист под аккомпанемент визгливого рожка, трескучего систра и жалобной свирели завел нудную слезную песнь, в которой молил даму своего сердца сменить гнев на милость и вернуться в Соренто. Тут все четыре брата, проникшись средиземноморской романтикой, заказывают себе на ужин осьминога в уксусе и по кувшину густого кипрского вина. Несмотря на все свое мужество бойцов и твердость христианской веры, они с вполне объяснимой скорбью ждут страшного мистического испытания, которого не избежать. Слава мученика, конечно, невыразимо прекрасна. Не успеешь глазом моргнуть, и ты уже в раю. Они это знают, но им кажется несколько преждевременным сподобиться такой благодати, не достигнув и 30 лет. Особенно Викториану, который влюбился менее 4 часов тому назад. Филомена, ароматом наполняющая все мои воспоминания, неаполитанская мелодия, медом разливающаяся по всему нутру.